Часть четвертая. Обратный отсчет. Глава 12. В 200 километрах севернее Александрийска. Раннее утро. Беркут шел по равнине. На обзорных экранах вдаль текли туманные перелески, зеленели поля. Изредка, выхватывая солнечный луч, проблескивала петляющая между холмов Вереженка. Ольга сидела в кресле пилота. В районе височного импланта по-прежнему ощущалось покалывание. Блоки сканеров накладывали на привычное восприятие мира карты сигнатур. По мышцам изредка пробегала дрожь непроизвольных сокращений. До полного слияния с Беркутом ей было еще очень далеко. Пока что Ольга с немым удивлением внимала обрывочным воспоминаниям древнего кибермеханизма, начиная догадываться, что его искусственная личность на самом деле состоит из нескольких фрагментированных сознаний. Этому нашлось непротиворечивое объяснение. Исходная нейроматрица серф-машины была серьезно повреждена в далеком прошлом. Игорь Рокотов пытался ее восстановить, но, не имея опыта в столь сложном процессе, совершил грубую ошибку, полагая, что простая замена чипов приведет к желаемому результату. Однажды, еще до войны, в одной из вылазок он нашел в старом бункере дневники Ганса Гервита, а вместе с ними несколько герметично запаянных пакетов. Внутри оказались наборы нейрочипов. Игорь не смог их протестировать и просто заменил найденными компонентами поврежденные участки нейросетей Беркута. Долгое время это никак не отражалось на состоянии древнего кибермеханизма. Рокотов управлял фамильным роботом в полуавтоматическом режиме, надеясь, что его искусственный интеллект рано или поздно проявит себя. О наличии системы прямого контакта он знал, но никогда не использовал ее. В записях Ганса Гервита особо подчеркивалось: эта технология опасна и должна применяться лишь в крайних случаях, ибо может оказать необратимое воздействие на рассудок пилота. Теперь Ольга вполне понимала, о чем предупреждал конструктор серф-машин Дабага. Воспринимать мир несвойственными для человека способами, ассоциировать себя с исполинским кибермеханизмом, такое выдержит далеко не каждый. Вообще, система прямого нейросенсорного контакта предназначалась для первичного обучения нейросетей и на практике использовалась только пилотами-испытателями. Плод дерзкого эксперимента двух корпораций Genesis и RIM Cybertronic позволял человеку полностью слиться с машиной. Но куда вел этот синтез? Ответ лежал где-то вне пределов современных знаний. Его могла дать только длительная практика. Ну а пока, благодаря действующему соединению, ей внезапно открылись туманные, сокровенные фрагменты прошлого. Чипы, использованные Рокотовым, ранее принадлежали одному из андроидов серии Хьюго. Тот участвовал в высадке первого отряда колонистов сразу после крушения беглеца, а потом был уничтожен. Оставалось непонятным, почему Ганс Гервит хранил разрозненные компоненты древней искусственной личности вместе со своими записями. В сознании Ольги возникали туманные картины. Она видела площадь земного мегагорода, людей, спешащих по своим делам, и одинокую фигуру скрипача. Толпа обтекала его. Миг, и образ растаял, сменяясь на другое воспоминание. Теперь она видела красную пыльную луну, обращающуюся вокруг обезображенной ядерным огнем планеты. И почти сразу появились мысленные образы, принадлежащие Стипу. Копия личности верного андроида сцементировала обрывочные воспоминания Беркута, стала основой для дальнейшего развития нового ИИ. «Удивительно», — подумала она, отключаясь от прямого контакта с машиной. На консолях управления сразу же зажглись индикаторы боевых автопилотов. Образ скрипача никак не отпускал, тревожил. Ольга знала, что в эпоху Великого Исхода искусственные интеллекты находились на Земле под запретом. Кем же он был? Как смог развиться и в конечном итоге попасть на Дабок? При каких обстоятельствах был разрушен? И почему Ганс Гервит бережно хранил уцелевшие нейрочипы? Странные мы существа. В течение последних суток Ольга потеряла все. Ее жизнь находилась под угрозой, а дальнейшая судьба таилась в туманной неопределенности. Но соприкоснувшись с памятью нескольких мыслящих машин, ставших теперь одной личностью, она думала: сколько же загадок хранит история освоения планет? Как необъятен космос! Амбиции отдельных людей, толкнувших цивилизацию к краю пропасти, казались на этом фоне обидными, мелочными, несправедливыми. Тонкий сигнал вернул ее в реальность дня сегодняшнего. Обновились данные тактической обстановки. Ольга взглянула на карту местности. В радиусе 50 километров ни одной активной сигнатуры. «Бог мой», — подумалось ей, — «еще вчера готовилась к взрослой жизни, и вот она настала. Внезапно, сокрушительно. Сижу в кресле управления боевого сервомеханизма». Открылся внутренний люк, Стип выбрался из теснины технического лаза. Его изуродованное лицо, лишенное пеноплоти, казалось чужим, пугающим. «Барахлил правый активатор. Исправил. Теперь все в порядке», — скупо сообщил он, пристраиваясь подле кресла. Ольга лишь кивнула и снова коснулась крошечного сенсора на височном импланте, возобновляя прямой нейросенсорный контакт с Беркутом. Произведенный на ходу ремонт повлиял на ее восприятие. Беркут больше не прихрамывал. Его поступь стала уверенной, мощной, ритмичной. Хоплит Рощина двигался впереди, вел активную разведку. Третья машина, наспех отремонтированный фалангер, которым сейчас управлял модуль боевых автопилотов-одиночка, замыкал построение группы. До условленного места встречи оставалось еще 300 километров. Внезапно одна из точек, обозначающая роботизированный комплекс почвоукладчика, моргнула и погасла. «Они уничтожили ложную цель», — раздался по связи голос Рощина. «Проверь работу фантом-генератора. Надыров быстро поймет, что к чему. Сейчас весь материк накроют сеткой орбитального сканирования». «У меня все в порядке», — откликнулась Ольга. Она закрыла глаза, переходя на иное восприятие мира, доверяясь сканерам, ощущая уверенную поступь Беркута, который теперь стал и ее машиной. Грань условностей постепенно стиралась, и она уже в точности не могла сказать, где заканчивается ее сознание и начинается искусственная нейросеть. Игорь Рокотов проснулся с первыми красками рассвета от приглушенного расстоянием грохота. Он резко сел. Тревожно пискнули датчики биомониторинга, но, вопреки обыкновению, никто не заглянул в палату, чтобы проверить состояние пациента. Грохот повторился. Стекла мелко задребезжали. Гул и вибрации пронизывали здание. Игорь прекрасно знал, что именно может вызвать такой эффект. Где-то неподалеку заходили на посадку челночные космические корабли. Если судить по характерному звуку, это были десантно-штурмовые модули. Он сорвал с себя датчики, встал и подошел к окну. Зарево, подсвечивающее горизонт, невозможно спутать с чем-то иным. На Кассию высажен десант, а значит, как минимум один корабль из эскадры Надырова выбросило вслед за мной, в эту звездную систему. Пальцы Рокотова побелели. Чтобы не упасть, ему пришлось вцепиться в пластиковый подоконник. Слабость накатывала волнами дрожи, головокружения и дурноты. Пока он терялся в недобрых предчувствиях, в небе над городом вспыхнул и погас ослепительный росчерк. Теперь уже не оставалось никаких сомнений. Планета подверглась атаке. Война добралась и сюда. Мысль о Беркуте мгновенно мобилизовала волю. Координаты падения корабля мне известны. Надо туда добраться. Прежде всего потребуются стимуляторы и какая-то одежда. Оружие здесь явно не раздобыть, но как-нибудь обойдусь. Мысли проносились лихорадочно. Взгляд уже обежал пустую парковочную площадку. Но ничего. В больнице должны быть дежурные врачи и отделение неотложной помощи. Там и найду все необходимое. В этот момент на парковку въехала машина с погашенными фарами. Взвизгнули тормоза, с шипением пневматики открылась водительская дверь. Незнакомый кассианец окинул пристальным взглядом окна больницы, заметил Рокотова, свет за спиной четко очерчивал его силуэт, видимо, узнал, иначе почему сделал красноречивый жест «сейчас подойду» и решительно направился ко входу в приемный покой. Рокотову он был незнаком. Игорь несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь унять участившееся сердцебиение. Затем вырвал из какого-то прибора жгут проводов, подергал его, проверяя на прочность, и встал за дверью, поджидая негаданного визитера с импровизированной удавкой в руках. Дабок научил его не верить никому, кроме себя и своей машины. В гулкой тишине больничного коридора послышались шаги. Кто-то толкнул дверь, но не вошел. Ладони Рокотова вспотели. «Игорь, не делай глупостей!» — донесся голос. «На планету совершено нападение. На орбите крейсер «Тень Земли». Я друг, поверь. Приехал, чтобы помочь тебе скрыться». «Это лишь слова!» — хрипло ответил Рокотов. «Знаю, мы ничего не сделали, чтобы завоевать твое доверие. Но сейчас не время таить обиды. Надыров высадил механизированный десант. Твой Беркут уже побывал в бою с серф-машинами Альянса. Если позволишь войти, я приведу доказательства». «Ты лжешь! Беркут не мог вступить в бой!» Игорь был еще очень слаб. Он с трудом держался на ногах и вряд ли мог оказать достойное сопротивление. «Я вхожу», — предупредил Лозин. Взглянув в бледное, осунувшееся лицо Рокотова, Вадим активировал свой кипстек, запустив голограмму событий, полученную от Стипа. Игорь сел на край больничной койки, молча, потрясенно просмотрел запись, затем тихо спросил: «Что вы задумали?» «Есть шанс покинуть планету, эвакуировать тебя и Беркута. Но действовать надо быстро, пока еще царит неразбериха. Нужно забрать навигационный кристалл с моего корабля и включить некоторые бортовые системы». Он поднял взгляд на Лозина и добавил: «Едем. Сейчас же». Адмирал Надыров нервно расхаживал по боевому мостику «Тени Земли». Кассия капитулировала. Десантные подразделения уже захватили президентский дворец. Но много ли в этом толку? Так называемые «ахумы» оказались хранилищами старой колониальной техники, но и это не успокаивало. Связь с одним из штурмовых носителей была потеряна. От взвода серф-машин нет никаких известий. Да еще и на карте материка неожиданно появились 9 движущихся в разных направлениях сигнатур. Опознать их не удалось, но сигналы достаточно мощные. «Господин адмирал, на связь вышел один из пилотов исчезнувшего взвода. Соедините!» Сержант Зингер переминался с ноги на ногу, не зная, с чего начать. Выглядел он помятым, испуганным. Сломанная рука зафиксирована в повязке. На пол лица растекся багровый кровоподтек. Надыров из-под лобья смотрел на голограмму пилота. «Докладывай», — теряя терпение, приказал он. «Что со взводом?» «Мы потеряли все машины». Адмирал поперхнулся на полуслове. «Сержант, ты в своем уме?» — рявкнул он. «Это был Беркут», — с трудом выдавил Зингер. «У меня есть запись событий. На мой терминал!» «Трусы и бездари!» — гневно думал Надыров, просматривая полученные данные. Фрагмент боя, запечатленный до момента катапультирования, не оставлял сомнений. Корабль Рокотова совершил посадку на эту планету, но оставалось неясным, что за сигнатуры движутся под покровом леса и какова судьба остальных пилотов. Надыров медленно обернулся, окатил сержанта уничтожающим взглядом. «Что с остальными?» «Я не знаю. После катапультирования потерял сознание, а когда пришел в себя и добрался до места, то нашел лишь свою машину и еще подбитый фалангер лейтенанта Сейча. Задержать до полного выяснения». Адмирала больше не интересовал выживший пилот. «Связь с планетой! Немедленно!» Через секунду произошла смена голограмм. «Где сейчас президент Кассии?» «Под домашним арестом», — ответил командир сводной десантной группы. «Слушай внимательно, майор. Где-то на планете совершил аварийную посадку корабль Игоря Рокотова. Выбей у президента все, что он знает. Действуй!» Отдав необходимые распоряжения, Надыров никак не мог успокоиться, продолжая расхаживать по мостику. Орбитальная спутниковая группировка только разворачивалась. Примерно через час появится возможность подробно сканировать каждый уголок населенного материка. Рокотов не сможет укрыться или покинуть планету, но все равно адмирал нервничал. «Почему полноценное серф-соединение не смогло справиться с Беркутом?» — мучительно размышлял он. «Неужели конструктора Альянса настолько бездарны?» Такие мысли не добавляли спокойствия. В какой-то момент он понял, что боится повторения истории с Дабагом. 9 неопознанных сигнатур, появившиеся недалеко от места схватки с Беркутом, уже не просто тревожили. Они начали внушать серьезные опасения. Не выдержав, он снова коснулся сенсора и коротко приказал. «Фантомам разрешить старт. Задача — разведать и уничтожить маркированные мной цели». Легкие вибрации прокатились по палубам крейсера. Это стартовые электромагнитные катапульты отстреливали звенья модифицированных истребителей. Если раньше фантомы могли действовать только в космосе, то теперь в их конструкцию были внесены изменения, позволяющие вход в атмосферы планет. «Господин адмирал, на связи планетарный 12. «В чем дело? Пусть обращаются по инстанции. Кто-то из жителей Кассии настаивает на разговоре с вами. Он утверждает, что может передать информацию об Игоре Рокотове и его машине. Источнику можно доверять? У меня нет времени и желания выслушивать разного рода бред. Кто он вообще такой?» «Некто Сергей Воронин утверждает, что видел Беркута своими глазами. И еще он говорит, что один из наших пилотов перешел на сторону противника. Соедините, я поговорю с ним». Девять часов утра по местному времени. В северной части освоенного материка Кассии местность принимала горный характер. На заре колонизации здесь активно добывали полезные ископаемые и даже начали возводить город. Но случившееся 200 лет назад извержение группы вулканов перечеркнуло усилия, разрушило постройки и стоило многих жизней. С тех пор ресурсные базы стали более скудные, но безопасные южные месторождения, А тут все постепенно пришло в упадок. Без постоянного человеческого присутствия строения обветшали, многие шахты обрушились, а недостроенный город постепенно превратился в руины. После событий прошлого осталась инфраструктура дорог, подъездные пути к карьерам и шахтам, несколько ахумов и множество брошенной, поврежденной во время стихийного бедствия техники, которая годилась разве что на металлолом. Природа постепенно брала свое. Улицы недостроенного города заросли травой, кустарником и деревьями. Этим утром три внедорожника, двигаясь тесной группой, почти бампер в бампер, на большой скорости преодолели 300 километров старых дорог и свернули к предгорьям. Примерно в 10 часов утра машины притормозили на перекрестке у старого поржавевшего указателя направлений. Стел-Сити – 15 километров, технопарк Горный – 17 километров, шахты – 10 километров. Погода портилась. Со стороны океана дул теплый влажный ветер. Над горами клубились розовые облака. Вдоль склонов лениво текли туманные языки испарений. Полвин и Лисецкий бывали тут раньше. Сейчас они стояли у указателя, изучая окрестности при помощи переносного сканера. Повсюду среди заросших руин датчики фиксировали вкрапления металла. Так отображалась брошенная в период извержений техника. Когда-то ее засыпало тонким слоем горячего пепла, но затем дожди и потоки весенних вод вновь обнажили корпуса машин, смывая продукты извержений, унося их на равнины Кассии. Пересечем Стел-Сити по главным улицам. Там полно брошенных машин. Дополнительная защита от обнаружения с орбиты, высказал свое мнение Полвин. «За городом наверняка наблюдают наиболее пристально», — засомневался Лисецкий. «Может, в объезд? Через технопарк? Как раз выйдем к северной окраине». Николай задумался, затем кивнул. «Хорошо, так и поступим. Сейчас проверю фантом-генератор и в путь». Снятое с подбитого фалангера маскирующее устройство надежно укрывало колонну из трех машин от обнаружения с орбиты, но не могло защитить при близком визуальном контакте, поэтому осторожность не повредит, думал он, возвращаясь за руль. Привлекут ли руины города внимание Надырова? Вроде бы не должны, мысленно рассудил он. Тут давно никто не живет. Конечно, захватчикам понадобятся ресурсы, но это вопрос будущего. Готовы? Спросил он через коммуникатор, настроенный на локальную сеть. «Да», — пришел ответ от Лисецкого. «Катя?» «Подожди минутку. Андрей закапризничал». «Лера, пересядь во вторую машину», — попросил Кирилл одну из дочерей. «Помоги Кате». Через несколько минут колонна снова тронулась в путь, свернула по старой дороге в направлении технопарка, где в ангарах с провалившимися крышами ржавела давно пришедшая в негодность горнопроходческая и строительная техника. В 50 километрах к северо-западу, маскируясь в густой облачности, неслышно скользили три корабля высадки. Штурмовые носители с сервсоединениями на борту обнаружили характерные признаки работы фантом-генератора. В отличие от других сигналов, это пятно на сканерах не двигалось и уж никак не могло быть одним из древних роботизированных комплексов. Последовал короткий доклад. Цель обнаружена. Конечный пункт маршрута пока непонятен. Начинайте скрытную высадку. Есть сведения, что основной модуль Кассиопеи спрятан под одной из городских площадей. Машина остановить? Нет, пусть доберутся до места. Приоритетная задача — захватить Беркута. Остальное вторично. Они все равно не успеют подготовить корабль к старту. Дорога карабкалась вверх, петляла, принимая вид горного серпантина, пока не вывела на обширное плато, застроенное ангарами. В прошлом здесь производился ремонт и обслуживание строительной и горнопроходческой техники. Полвин притормозил у поворота второстепенной дороги, уходившей вглубь заурядного для этих мест ущелья. «Приехали. Дальше пешком». Вещей с собой не брали, только самое необходимое, уместившееся в двух рюкзаках. «Может, все-таки на машинах?» — спросил Кирилл. «Нет. Рощин ведь ясно предупредил. Нас станут искать». «Перестраховываемся. Собственной тени боимся», — проворчал Лисецкий, взглянув на дочерей. «Я готов». «Минуту». Полвин проверял настройки автопилотов. Мария взяла рюкзак, Екатерина подхватила на руки внука. Дочери Лисецкого с интересом осматривались. «Катя, ты как?» Лозина лишь тяжело вздохнула, ничего не ответила. Сын остался на другом материке. Связи нет. Решение пришлось принимать самим. Внука забрали, а детей, получается, бросили. «Ты, главное, держись. Свидимся». «Что ж я, не понимаю?» «Зря утешаешь», — Катя покачала головой. «Не вернемся мы и не увидимся больше никогда». Она отвернулась, скрывая навернувшиеся слезы. «Но Вадим же оставил у вас дома зашифрованное сообщение». Лозина кивнула. «Оставил. Если дом не спалят, и Алеша с другого материка вернется, то, может, и получит его». «Готово!» Полвин коснулся сенсора на своем кипстеке, и три машины под управлением автопилотов снова тронулись с места. Выехали на главную дорогу технопарка, которая через несколько километров сворачивала к северной окраине Стелл-Сити. Колонну по-прежнему маскировала работа фантом-генератора. «Пошли!» Он подхватил рюкзак и направился к ущелью. По дну протекал ручей. Старая ливневая канализация давно пришла в негодность, и вода подточила растрескавшийся стеклобетон. Идти пришлось недалеко. Вскоре скалы начали смыкаться над головой, образуя подобие свода, а затем путь преградила стена. Казалось, что ущелье заканчивается тупиком. Подойдя к одному из каменных выступов, Николай стер пыль с декорированного под фон скал пластикового кожуха, затем осторожно снял его и аккуратно отложил в сторону. «Кирилл, пора!» Лисецкий подошел. «Катя, приведи Андрея!» Лишь немногие из современного поколения знали, что именно находится в кратере за технопарком. Попасть в скрытую от посторонних взглядов область можно было лишь при наличии полного кода доступа, состоящего из трех фрагментов, и подтвержденного биометрическими данными, которые вводились в бортовую киберсистему основного модуля Кассиопеи один раз в 10 лет, когда проходили перевыборы в Колониальный совет. Николай все заранее обдумал и взвесил. «С нами нет третьего действительного члена совета», — думал он. «Но это не беда. Справимся». «Вводим коды». Он первым набрал последовательность букв и цифр на невзрачной, похожей на архаичную клавиатуру панели. Затем позволил сканирующему устройству взять капельку крови. На крошечном дисплее высветилась надпись. «Код принят». Эту же операцию повторил Кирилл Лисецкий. Затем Катя ввела заключительный фрагмент последовательности, полученный от Вадима, и тихо попросила внука. «Андрюша, пальчиком прикоснись вот сюда». «Ой, меня кто-то ужалил!» Малыш отдернул руку. «Ничего, потерпи». Наступила напряженная пауза. Затем появились новые строки сообщений. «Генетическая линия подтверждена. Третий фрагмент кода принят по протоколу наследия». Что-то гулко завибрировало, и массивная бронеплита, внешне неотличимая от фона окружающих скал, медленно сдвинулась вбок, открывая доступ к законсервированному модулю Кассиопеи. За коротким туннелем, рассчитанным под габариты тяжелой техники, взгляду открылась область огромного кратера, выжженного в скалах планетарными двигателями. Сверху его накрывала конструкция из изогнутых металлических балок и накинутой поверх нее мелкоячеистой нержавеющей сетки, на которой скопились камни, ветки и различный природный мусор, принесенный ветрами. Лозина невольно замедлила шаг. Сердце внезапно зашлось гулкими, частыми ударами. Она прижала внука к груди. Потемневший от времени космический корабль возвышался немой глыбой керамлитового сплава. Он имел форму двояко выпуклой линзы, 50 метров в диаметре. Внешне основной модуль Кассиопеи не подавал никаких признаков функциональности. Да и могло ли быть как-то иначе, спустя века после его посадки? Откуда взялось мнение, что он исправен и готов к старту? «На что мы вообще рассчитывали?» — тихо спросила Лозина. «4 века прошло. Да он от Земли-то не сможет оторваться!» Ее охватила паника. «Кать, успокойся. Стали бы Вадима с Николаем управлению обучать, заставляли бы таблицы кодов наизусть заучивать». Лозина ничего не ответила. Как себя не ободряй, а страх уже сжал сердце и не отпускал. Ее взгляд остановился на секции подъемника. Один грузовой и два пассажирских сегмента антигравитационной платформы лежали на земле, припорошенные пылью. Люки располагались на высоте 15 метров. Николай что-то переключил на своем кипстеке. Вспыхнула и затрепетала искорка индикации. Личный нанокомп, куда был установлен специальный программный модуль, начал обмен данными с подсистемами Кассиопеи. «Пошли!» Он решительно направился к кораблю. Три машины, двигавшиеся под управлением автопилотов, достигли дорожной развязки на северной окраине Стелс-Сити, свернули к городу, проехали по одной из главных улиц и нырнули в туннель, ведущий в недра цокольного этажа. Примечание. Цокольный этаж – технический этаж города, возводимый сервами по типовому проекту корпорации «Мегапул». Многие крупные поселения на других планетах начинались именно с такой постройки. Конец примечания. Адмирал Надыров, пристально следивший за перемещением маркеров, наложенных на карту материка, уже не сомневался в успехе. Сканирующие комплексы тени Земли обнаружили расположенную в недрах города обширную тепловую аномалию. Этот молодой кассианец не солгал. Под одной из площадей явно скрывалось нечто огромное, излучающее мощную тепловую сигнатуру. Тактикам оценить степень вероятных разрушений, если Кассиопея все же попытается стартовать, коротко распорядился он. Командирам сервсоединений откорректировать позиции, согласуясь с последними данными. «Господин адмирал, вы действительно считаете, что они могли спрятать корабль под городом?» — усомнился один из аналитиков. «Думаю, основной модуль Кассиопеи использовался кассианцами как энергетическая установка и центр управления горно-рудной промышленности», — ответил Надыров. «Попытка поднять его в космос — это жест отчаяния. У них вряд ли что-то получится. Мы можем начать операцию по захвату». «Нет, пока рано. Ждите команды», — отрезал адмирал. «Пусть все птички слетятся в клетку». Он переключил канал связи и спросил. «Шерман, что у тебя?» «Осмотрели усадьбу Полвиных. Дом покинут. Неподалеку два подбитых фалангера и сгоревший хоплит. Ни Беркута, ни остальных машин взвода пока не обнаружили. Выдвигаемся к месту крушения корабля Рокотова. Фантомы ведут сканирование материка. «Держи меня в курсе!» Надыров усмехнулся в ответ своим мыслям. «Пока все идет неплохо. Шаги противника несложно предугадать. Вскоре сканирование обнаружит Беркута, и тогда начнется финальная часть операции». Он пробежал взглядом по обновленным тактическим данным, спросил: «Рокотова схватили?» «Нет, господин адмирал. В больнице, на которую указал Шнитке, его не оказалось». «Значит, успел бежать. Но ничего. Я знаю, где ты вскоре объявишься. Для масштабных поисков или войсковой операции у Надырова катастрофически не хватало десантных подразделений. Сейчас планету контролировал страх. Он ясно дал понять, какие наступят последствия при попытке неповиновения. Но это был блеф. Орбитальные удары по планете, терраформированный подземной эталон, ему не простят. К счастью, кассианцы этого не знают». Надыров вновь обернулся к экранам, взглянул на панораму Стелс-Сити. Фалангеры на позициях, затаились в руинах, готовы к ракетным ударам. Для противостояния с Беркутом пришлось отказаться от участия хоплитов. Серв-соединения переформировали. «Сканируйте материк. Это сейчас приоритетная задача. Докладывать немедленно, как только обнаружите Беркута». «Сигнатура под городской площадью набирает мощность. Датчики фиксируют повышение радиоактивного фона. Они явно пытаются подготовить корабль к старту. Что, если все же сумеют поднять его в космос?» Надыров на секунду задумался. «Вернуть штурмовые носители на борт крейсера. Подготовить их для захвата космической цели», — принял решение адмирал. Миновав длинный туннель, три управляемые автопилотами внедорожника остановились перед плотно сомкнутыми воротами. За ними набирал мощность реактор, в былые времена питавший город энергией. Утечка радиации произошла в системе охлаждения, но это не должно было привести к фатальным последствиям. Сработали автоматические системы безопасности. Вскоре сигнатура начнет затухать, усыпляя бдительность захватчиков, свидетельствуя: у горстки жителей Кассии, рискнувших помогать Рокотову, ничего не вышло. Надыров не ошибся. Стелс-Сити возник недалеко от места посадки Кассиопеи, а основной модуль колониального транспорта на протяжении раннего периода освоения планеты действительно использовался как центр управления строительством, добычи полезных ископаемых и тяжелой промышленности. Когда природная катастрофа погубила бурно развивающийся город, многие его жители спаслись, укрывшись на борту корабля, но затем покинули опасный регион, основав Александрийск. Об основном модуле колониального транспорта никогда не забывали. Просто круг лиц, знающих о его местоположении, со временем сузился до нескольких десятков человек. Николай Полвин бывал тут и прежде. Он проходил практику и сдавал экзамен на допуск к управлению Кассиопеей. «Ой, смотрите, это кто?» — удивленно и испуганно воскликнул Андрейка. Корабль окружали горбины невысоких ангаров. К наклонным шахтам, проложенным сквозь скалы, вели подъездные пути. Группа технических сервомеханизмов как раз появилась в поле зрения. Они спешили по своим делам, не обращая внимания на прибывших людей. Лишь один задержался, семеня подбежал к гравиплатформе, сноровисто воткнул кабель в блок управления, что-то протестировал, а затем включил систему. «Не бойся, это специальные роботы. Они тут за всем следят», — успокоила малыша Лера. Три сегмента подъемника покачнулись, оторвавшись от земли. Сверху донесся тихий гул хорошо отлаженных приводов. Это открылся один из шлюзов. В рубке Кассиопеи царил полумрак. Николай уверенно прошел к центральному посту управления, сел в кресло, ввел код командира экипажа. По консолям прокатилась волна индикационных огней, заработали голографические экраны, появились первые системные сообщения. Ядро системы активировано. Отмена режима консервации. Идет загрузка основных программных модулей. Мощность реактора 3%. 15 минут бортового времени до полного восстановления функций бортовых подсистем. Внимание! Для начала процесса синтеза планетарного топлива необходимо повысить мощность реактора до 10%. Для использования функций гиперпривода мощность реактора должна составлять не менее 25%. Кирилл Лисецкий пробежал взглядом по строкам и спросил: «Разве мы не выдадим себя, начав синтез топлива для планетарных двигателей и повышая мощность силовой установки?» «Постараемся быть незаметными», — ответил Полвин. «Керамлит корпуса хорошо экранирует работу бортовых систем. Нас обнаружат, этого не избежать, но не раньше, чем через 3-4 часа, когда зарядятся накопители гиперпривода. А пока через модуль управления городским энергоснабжением постараемся отвлечь внимание Надырова. На удалении от руин Стелл-Сити есть 3 узловые распределительные станции. И что ты собираешься сделать? Подам питание от городского реактора и введу их в режим перегрузки, отключив защиту». «Какой смысл?» — не понял его Кирилл. «Произойдут множественные аварии в шахтах и промышленных зонах города. Там полно оборудования, все еще подключенного к питанию. Еще я подам команду на активацию любых сохранившихся сетей и механизмов. Пока земляне будут разбираться в хаосе возникших сигнатур, мы дождемся наших и завершим подготовку к старту». Лисецкий кивнул. На словах все выглядело довольно убедительно. Но как оно получится на самом деле? «Множественные сигнатуры!» Доклад, прозвучавший на боевом мостике Тени Земли, заставил адмирала Надырова зло прищуриться, глядя на голографическую модель местности. Город, разрушенный во время давнего природного катаклизма, как будто ожил. На поверхности, среди руин, в глубинах шахт, в старых технопарках, вынесенных за черту города, повсюду появились источники энергетической активности. Реактор в границах цоколя продолжает наращивать мощность. Связанные с ним распределительные подстанции перегружены. Их защита, похоже, не действует. Происходит реактивация давно заброшенных систем и механизмов. Надыров продолжал пристально смотреть, пытаясь понять скрытый смысл происходящего. Горстка кассианцев, вознамерившаяся поднять в космос старый корабль, потеряла контроль над его системами. Но при чем тут реликтовые механизмы? Почему энергия хлынула в обветшавшие сети покинутого города, пробуждая увечную техносферу? И во что это выльется? За истекшие часы адмирал многое переосмыслил. Он по-прежнему жаждал схватить серф-машину с Дабага и ее пилота. Но чаша весов вдруг начала склоняться в другую сторону. Он подумал, а что, если горстка самонадеянных болванов действительно потеряла контроль над силовой установкой корабля? Освоенный материк Кассии приобретал все большую ценность в глазах Надырова. И, наблюдая за цепью мелких техногенных катастроф, он невольно пытался просчитать их последствия. Нельзя допустить повторения Дабага. Если здесь случится катастрофа, мне уже не простят ни одной ошибки. Взыщут по полной программе. Припомнят каждую мелочь. Штурмовым группам. Прочесать цокольный этаж. Найти основной модуль Кассиопеи. «Остановить перегруженные системы!» Он переключился на другой канал, рявкнул, уже не пытаясь как-то сдерживаться. «Шерман, Фрайк, побери! Что там у тебя?» Мы обнаружили корабль Рокотова. Навигационного кристалла нет. Была попытка подрыва реактора, но ее удалось остановить. Доклад майора лишь подлил масло в огонь. «Эти безумцы готовы пойти на что угодно, лишь бы не отдать ни пяди своих территорий. Фрайк, а если они специально перегрузили силовую установку?» Теперь Надыров уже не исключал подобных жестов отчаяния. «У нас еще одна проблема», — доложил старший аналитик. «Что?» — Надыров обернулся. «Подача энергии запустила несколько горнопроходческих комплексов. Их реакторы тоже набирают мощность, но они нестабильны. Уничтожить. Пусть по ним отработают фантомы. Бить по подсистемам, чтобы не произошло ядерных взрывов. Все данные от штурмовых групп в режиме реального времени на мой терминал». Адмирала окружили голограммы повышенной плотности. Он как будто оказался на улицах покинутого города, перед массивными воротами, ведущими в недра технического этажа. Сверкнули вспышки, раздался грохот, многотонные створы вырвало. Они рухнули, вздымая пыль, высекая искры. Боевая планетарная машина устремилась в недра города, двигаясь по технической магистрали. Проскочив огромную парковку, захламленную корпусами отслуживших свое автомобилей, ППМ внезапно оказалась перед следующей преградой. Еще одни ворота перекрывали магистраль, а подле стояли три внедорожника. Открылась десантная рампа, наружу высыпали бойцы в бронескафандрах. Техники устремились к преграде. Взрывать шлюз сочли опасным. Остальные рассредоточились, осматривая машины, начиная прочесывание. Внутри пусто. На подземной парковке загрохотали выстрелы. Нескольких андроидов, реактивированных вместе с прочей реликтовой техникой, уничтожили. Тем временем огромный портал, ведущий в недра технического этажа города, начал открываться. Нервно взметнулись световые столбики индикаторов фоновой радиации. БПМ сорвалась с места и на скорости проскочила зараженный участок, транслируя данные. Надыров увидел огромный сумеречный зал. От пола вздымались покатые очертания массивных энергоблоков, четко прорисовывались нити перегруженных линий. Кое-где дымились консоли, а из трубопроводов вырывался пар. Адмирал окинул взглядом сумеречную картину. Основного модуля Кассиопеи тут не было. «Погасить реакторы города! Взять цокольный этаж под полный контроль! Обыскать каждый уголок! Найдите мне Беркута и Рокотова!» Надыров понимал, его отвлекают. Возможно, президент Кассии солгал, и основной модуль Кассиопеи находится в иной части континента или вообще на другом материке. Почему среди колонистов обязательно найдутся безумцы, готовые на все? Чего они добьются, спровоцировав цепь техногенных катастроф? «Нас пытаются отвлечь», — вновь раздраженно подумал он. «Расширить зоны сканирования, проанализировать каждую энергоматрицу. И дайте мне на связь капитана Багирова. Немедленно!»